Вся слава, вся честь и хвала нашему Господу. Я поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с этим замечательным праздником, Днем Жатвы, который можно также назвать и День Благодарения. И это очень важно, иметь благодарные сердца пред Богом. Умеем ли мы благодарить Господа? Пусть каждый задумается. Есть ли у нас такая привычка быть благодарными Богу? В Слове Божьем, Фессалоникийцам 5 глава, 18 стих написано: «За все благодарите, ибо такова воля Божья, а вас воля Божья во Христе Иисусе». Когда мы читаем главу Тимофея, то написано, что в последнее время люди будут непокорны, горды, сребролюбивы. Но в Слове сказано: «За все благодарите, за доброе и за худое, за все». Вы знаете, я сегодня шла и рассуждала. Если мы не будем иметь благодарные сердца, то какова жатва будет в нашей жизни? Какова жатва будет в жизни наших родных и близких? Родных и близких, которые еще не познали Господа. А если мы научимся благодарить Господа, несмотря на то, что сегодня наши родные непокорны, сребролюбивы, но мы будем благодарить Господа за наши семьи, за наших родных, за наших близких и благословлять их, то и в их жизни будет жатва быть с Господом. Да благословит нас Господь в этом. Если вот часто так бывает, Оксана уже коснулась, допустим, кто-то обидел, и ты расстроился, кто-то сказал плохое слово, и ты расстроился. Тоже, при чем здесь Бог? Ты знаешь истину Божию, ты знаешь, как ты должен поступать для того, чтобы иметь Царствие Божие в своем сердце. Почему ты смотришь на того человека, который не познал истины, или, может быть, находится еще в таком состоянии раздраженном? Почему ты не смотришь на Господа и не поступаешь по Слову, по истине, как написано в Слове Божьем? И истина сделает вас свободными. Освободитесь сегодня, народ Божий, я говорю и себе, от греха. Освободитесь от того, чтобы смотреть на людей, вместо того, чтобы смотреть на Бога. Мы должны сегодня уповать на Господа, ибо Он есть наш щит, опора, защита. Во всяком деле Он видит нас, и Он прилагает всю свою любовь во всех сферах нашей жизни. Он видит, что мы сеем, как мы сеем, и что мы и как пожинаем. И Он желает иметь участие в этом, и в физическом смысле, и в духовном. Поэтому отдайте все свои проблемы сегодня, все свои заботы, все свои тягости Господу. И измените свое отношение в отношениях в семьях, в отношениях со своими детьми. Пересмотрите свои молитвы. Может быть, вы сегодня молитесь и говорите: «Господи, дай мне терпение, чтобы терпеть такого мужа». Да, нам нужно всем терпение, но давайте научимся благодарить за то, что мы имеем такого мужа прекрасного, и молиться о том, чтобы Бог дал нам мудрости, чтобы быть хорошими женами, быть хорошими мужьями, а не смотреть на то, как поступают, допустим, неверующие, муж пьяница, и тоже входить в раздражение. Давайте смотреть на Бога и учиться у Его ног любви, терпению. И вот эти вот плоды Духа Святого, которые Он сказал, любовь, радость, мир, долготерпение, это все качества плода и так далее, чтобы они действительно в нас возрастали и принесли вот этот вот огромный плод любви. Более всего, любовь. Давайте сегодня научимся любить своих детей и благословлять своих детей. Не говорить своим детям: посмотри на того мальчика или того девочку, она лучше тебя, а как вот ты поступаешь? Давайте, наверное, будем любить своих детей и благословлять их. И говорить, что ты у меня самый лучший, и у тебя все получится. А если даже они не послушны, то это зеркало, как я прочла одну фразу, мне это очень понравилось. Дети – это зеркало ваших отношений с Богом. Да благословит вас всех Господь созидать в своем сердце любовь Божию и пребывать в любви Божией. И сегодня это особенный день благодарения. Давайте все вместе прославим Господа и возблагодарим Его вместе с нашими детьми за Его милость, за Его любовь, за Его заботу. Вся слава, вся честь, вся хвала Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Собрал в этот светлый, теплый зал, пригласил со всех дорог, это сделал только Бог. В этот полудневный праздник, в этот полудневный час, праздник радостный у нас. Богу мы несем хваленье и плоды благодаренья. Я душистый ананас, фрукт тропический для вас. Без труда жары сжигаю, бросить веслом помогаю. Я хрустящий. борщи, а капуста. Нет меня в борще и пусто. Ах, какие молодцы! Из капусты голубцы. Я зеленый огурец, вырос я на грядке. Покрыши меня в салат и полей сметанкой. Огурец, огурец мой младший брат, я за ним пойду в салат. Витаминов много, горы в красном спелом помидоре. Небесный Бог, творец вселенной. Сейчас. Небесный Бог, творец вселенной, ты, управляющий землей, даешь нам пищу ежедневно, в заботе вечной, Бог благой. Из рук твоих мы принимаем плоды земли, всю благодать, и наши головы склоняем, чтобы хвалу тебе воздать. И просим, Боже наш всесильный, благослови и нас всегда быть плодоносными обильно для царства славного Христа, чтобы и мы всегда служили любовью жертвенной твоей и плод стократно приносили, трудясь на жатве этих дней. Конечно, только Бог. Наш дворец, сильный Бог, все сотворить Он смог, мудрый наш Бог. Вся земная красота славит Господа Христа. Наша речка и поля, и цветы тополя. Чистый звонкий ручеек и красивый мотылек. Птички в светлых небесах и листочки на ветвях. Наш творец, сильный Бог, все стал.